тоже незачем. Они старинные друзья. У них столько общего. Происхождение, привычки, характеры. Но когда Асфалтер поднял крышку и показал правду, что-то скверное вползло в его каморку, смотревшую во двор, как дух какой-нибудь забористый или липкая стыдная подробность. Слезы тут не подойдут. Уж очень похабная причина. Абсолютно дикая. Вот кто действительно умел с отменным чувством пролить слезу, так это Герцбах. Горячей слезой частенько омывался его карий с краснотой глаз. Всего несколько дней назад, когда герцог приземлился в Охайер, я обнимал дочурку, там же был Верзила Герцбах, струивший сочувственные слезы. Очевидно, думал герцог, он и в постели с Маделин обливается по мне слезами. Бывают минуты, когда мне противно мое лицо, нос, губы, потому что у него они тоже есть. Да, на Рокко в тот день лежала тень смерти. Чертовски неприятно, сказал Асфалтер. Он затянулся несколько раз и бросил сигарету. Пепельница была набита длинными окурками. Он выкуривал в день 2-3 пачки. Давай пропустим помаленькое. Пообедаем вместе. Я веду Джералдин в волну. Там и решишь, как тебе с ней быть. Сейчас герцог задумался о некоторых странных обстоятельствах в связи с Асфалтером. Возможная вещь, что я повлиял на него. Ему передалась моя эмоциональность. Он заключил урок этого косматого мыслителя в свое сердце. Как иначе объяснить эту панику? Подхватить Рокко на руки, разжать ему зубы, дышать рот в рот. Боюсь, что с Луком неладное. Надо заняться им. И странностями этими, и вообще. Тебе надо бы сделать манту. Я не мог понять. Герцог прервался. Проводник позвонил Кленчу. Но у герцога не было времени на еду. Он приступал к другому письму. Уважаемый профессор Бышковский, благодарю за любезный прием в Варшаве. По причине моего нездоровья наша встреча, скорее всего, разочаровала вас. Я сидел у него дома и сворачивал пилотки и кораблики из трибуна Люду, а он как мог подталкивал беседу. Наверное, он был мною очень озадачен. Этот высокий, дородный профессор в твидовом охотничьем костюме песочного цвета бриджи, норфолкская куртка. Я убежден, что у него доброе сердце. И глаза у него такие славные. Полноватое красивое лицо, вдумчивое мужское. А я сворачивал бумажные пилотки, о детях, должно быть, задумался. Пани Бышковская, радушно склоняясь надо мной, предлагала варенье к чаю. У них полированная старая мебель, ушедшая из центральной европейской эпохи. Впрочем, и нынешняя эпоха отходит. И может, еще быстрее, чем все прочие. Надеюсь, вы меня простите. Сейчас я нашел возможность прочесть ваш труд об американской оккупации Западной Германии. Многие факты производят тягостное впечатление. Впрочем, у меня не спрашивали совета. ни президент Трумэн,